Глава 15. Перед Артемом и компанией стоял худой мужчина. Он с интересом разглядывал их, и ему совершенно не были интересны красота Лены, почти полностью оголенная грудь Тифы или грозный четырехрукий великан Чов. Он внимательно изучал парня, особенно кончик ствола ружья, выглядывающий из-за спины того. «Позвольте представиться, молодой король. Я странствующий торговец Дерек Огун». Мужчина слегка поклонился. «Не могу прочитать его мысли. Похоже, какая-то защита. Либо его уровень очень высок», — тихо прошептала Лена. «Вы довольно быстро поняли, что я не феодал, а король», — ответил Артем и слегка напрягся. «Прошу прощения, если обижу вас своими словами, но вы не первый король, встреченный мною. Вас нередко можно встретить на окраинах. Впрочем, если уточнить, то вы второй король, которого я встретил». На его лице появилась широкая улыбка. «И как дела у другого короля?» «Не знаю», — он пожал плечами. «В зоне, где он обычно обитал, его больше нет». «Ясно». Парень кинул взгляд на двух людоящеров. Они внимательно изучали частокол и воинов на стрелковых позициях. Воины были на страже и, вероятно, очень высокого уровня. «Вас, наверное, интересуют мои товары», — улыбнулся торговец и кинул взгляд на Норф. «И я, пожалуй, выражу вам свое восхищение». Предыдущий король был окружен толпой бриксов. Вам же посчастливилось получить в свое распоряжение Норф. Как я погляжу, целое племя. Хотя, вероятно, его остатки. Что ж, вы везучий молодой человек. Значит, с вами можно будет вести дела и рассчитывать на длительное сотрудничество. Мужчина улыбнулся, упоминая про длительность, как бы намекая на прошлого короля. Этот намек был всем понятен, даже Тифе. Переходите к делу. «Простите, Ваше Величество». Торговец вновь слегка поклонился. «Сейчас я направляюсь в Феод Мрачная Скала с партией рабов и провизией. Но провизия, я думаю, вас не волнует». «Не волнует, а на рабов я бы посмотрел». После слов Артема на лице торговца появилась довольная улыбка. «Я знал, что вы это скажете. Тогда я попрошу вас последовать со мной на корабль». «Боюсь, я не готов на это пойти», — возразил король, перебив торговца. Однако тот лишь заулыбался. «Хорошее решение. Мне нравится ваша благоразумность». Мужчина широко заулыбался, будто и правда доволен ответом парня. «Тогда позволите ли вы мне вывести рабов и прочие товары? Для этого с корабля сойдет 10 моих помощников и 4 воина». «Идет». Артем был удивлен, но сохранил, как говорится, покерфейс. В скором времени с корабля начали выводить рабов, вытаскивать ящики, бочки и мешки. Ну а Дерек болтал с парнем, делясь информацией, причем весьма полезной. Ближайшим феодом была Мрачная Скала. Как и следует из названия, этот феод находится на летающей скале. Там, конечно, есть и земля, но она вся усыпана полями, а люди живут в скалах. Однако, несмотря на поля, дела с продовольствием там плохи, и им приходится закупать его. «Поэтому я надеюсь на сотрудничество с вами». На лице мужчины вновь засияла улыбка. «Я знаю про ваши особые поля и рассчитываю, что вы сможете произвести много еды. Тогда я выкуплю ее у вас по цене 80% от рыночной. И не торгуйтесь, я уже уступил максимум, что мог». «Я понял, идет. Какие нужны объемы?» «Хорошо, что вы это спросили». Мужчина сразу же повеселел и, поправив очки, что постоянно сползали, продолжил. «Мне нравятся деловые люди. В феоде живет 9000 человек, но так как я далеко не единственный поставщик еды, то сперва, скажем, тонну гозу». «Почему именно гозу?» Артем, конечно, помнил слова Амы, мол, гозу всему голова, но хотелось узнать мнение торговца. «Ну так оно долго хранится, вкусное, питательное, и из него варят алкоголь. Ну, пожалуй, самое главное, оно дешевое. Тонну гозу я куплю у вас за 160 монет, продам примерно за 180, а если очень повезет, то за 200. «Учитывая размер вашего судна, на торговле провизии можно неплохо навариться», — подметил парень. Он уже собирал гозу и с одной сотки получил полтонны, а это 80 монет. Единственное, что само поле обошлось в 100 монет и еще 10 за рассаду. Однако первый же урожай почти отбивает затраты. Единственное, что для гозу нужно 4 дня, чтобы как следует созреть. Впрочем, есть ее можно даже молодой. Провизия всегда востребована, но перевозить ее не очень выгодно из-за высокого риска и дальних расстояний, — возразил торговец, на что парень лишь ухмыльнулся и вновь посмотрел на его корабль-крепость. «Зато если расстояния небольшие, то выгода колоссальна, я прав?» «Именно!» Мужчина щелкнул пальцем и указал пальцем на короля. «Вы очень проницательны, а значит, мы сработаемся. Поэтому хочу сразу предупредить. Поговаривают, что в этом регионе орудует клан пиратов Шеюв. Будьте осторожны и посматривайте на небо». «Благодарю за предупреждение». Артем кивнул и вспомнил про бриксов. «А пираты случаем не бриксы?» «Нет, это изгнанные аристократы из центра. К слову, за голову их лидера назначена впечатляющая награда – 10 тысяч монет». Торговец поднял палец к небу, как бы демонстрируя, насколько огромная эта сумма и насколько опасны пираты, раз за них столько дают. «Понятно». Парень напрягся, но тут же выбросил пиратов из головы, решив, что потом подумает над этим. А сейчас переговоры. «Тогда такой вопрос. Я слышал, из Гозу варят алкоголь. Востребован ли он?» «Нет, каждый дурак может его сварить». На лице мужчины вновь появилась широкая улыбка, что, казалось, порвет лицо. «Но вы же говорите об ином алкоголе?» «Ну, скажу сразу, много стоить оно не будет, независимо от качества. Ликеры из Гоза люди пьют литрами». «А если им хватит пол-литра, чтобы напиться до состояния поросячьего визга?» «Хо-хо, другой разговор». Мужчина кинул взгляд на своих людей и поубавил пыл. «Но в другой раз. Надеюсь, вы покажете образцы к моему следующему прибытию. Это будет в течение недели. Думаю, примерно через пару дней после завершения ночи». «Хорошо, думаю, я успею подготовить образцы». В голове Артема пронеслась мысль о самогонном аппарате. Изначально он подумывал о простой браге, но раз нужно качество, то только аппарат. Правда, стоит нормальный аппарат весьма немало и требует много времени на уход и очистку. Но для этого у меня есть слуги, а также заряженная жизненной энергией вода. Может, и перегон быстрее пройдет. Замечательно, а теперь давайте осмотрим мой товар. На траве расставили в ряд 150 человек. Правда, из людей там никого не было, лишь какие-то пришельцы. В аристократическом обществе люди-рабы считаются плохим тоном, поэтому ими почти не торгуют. «Мрачная скала – это шахтерский феод», – заговорил Дерек, идя подле Артема. «Поэтому там востребованы два типа рабов. Первый – это крепкие мужчины, которые могут добывать руду и сражаться на осколках. А второй – секс-рабыни», – перебил Артем, а Лена нахмурилась. Она повидала немало женщин-рабынь, которых использовали для удовлетворения похоти. Когда такие надоедают владельцам, или их красота теряется, а это случится рано или поздно, от них попросту избавляются, как от ненужного мусора. «Почти», — улыбнулся он, — «секс-рабыни стоит очень и очень дорого. А тут простые женщины, по тем или иным причинам попавшие в рабство. И, к слову, я лишь перекупщик, в рабство я никого не обращаю». «Ясно», — Артем окинул рабов взглядом и громко заговорил. «Мне нужны ремесленники, воины, фермеры. Также, если у вас есть интересные способности или умения, шаг вперед». После команды парня все рабы шагнули вперед, а торговец хохотнул. «Король, вы допустили ошибку, ведь каждый считает, что он может работать в поле или что-нибудь смастерить. Они сделают все, чтобы не попасть в мрачную скалу, но сразу говорю, я могу продать вам лишь половину. Иначе, если я явлюсь в феод без рабов, меня могут не понять». «Лена, Чов, отберите лучших». Артем кинул взгляд на девушку, и та кивнула. Она начала с левого края ряда, а с ней и Чов. Тифа же осталась подле короля. А сам король отправился смотреть иные товары Дерека. Их было немного, и выставлены они были наподобие деревянных витрин со стеклом. Трогать товар было нельзя, но рядом были записки с копией системного описания. «Кольцо силы. Плюс 2. Ранг Е. Увеличивает характеристику силы на указанное в названии число. Цена 350. «Дорогие кольца». Артем помнил слова Амы, что кольцо, дающее плюс 2 к живучести, стоит около 200 монет. Как и все на окраине. Торговец лишь пожал плечами с соответствующим жестом руками. Артем продолжил смотреть товары. Были кольца, дающие плюс 1 характеристики, стоили они по сотне. А были и те, что плюс 4, они уже D-ранга и стоили от 700 монет до 1000. Цены такие, что парню резко расхотелось что-либо брать. Однако сразу за кольцами он нашел кое-что интересное. «Чертеж здания – королевский тренировочный комплекс. Данный чертеж позволяет создать целый комплекс зданий для эффективной тренировки воинов. Внимание, для изучения требуется королевство второго уровня. Цена 5000. Я знал, что вам это приглянется. Дерек растянул довольную улыбку, все же взгляд Артема не остался для него незамеченным. Тот воспылал купить чертеж, а значит, с него можно содрать 3 шкуры. Очень даже, но цена 5000 монет. Серьезно? Уверен, кроме меня вам некому его продать. Не факт, не факт. Мужчина покачал головой, намекая на прошлого короля. Межмирие довольно большое. 1000 монет, и вам не придется скитаться по всему миру в поисках того, кому понадобится такое. Король был серьезен, и лицо предельно серьезное. Уверен, найдутся покупатели. Торговец улыбнулся и окинул взглядом множество рабов. Это здание позволит вам быстро обучить людей владению оружием и прочим другим навыкам, без надобности тратить дорогостоящие кристаллы навыков. Парень лишь ухмыльнулся и обернулся к черноволосой воительнице. «Тифа, будь добра, сбегай в библиотеку и принеси книгу копья». Девушка ухмыльнулась, поняв замысел короля, и умчалась, да с такой скоростью, что вернулась всего через минуту. Она передала ее парню, а тот — торговцу. 10 монет! Едва не прокричал он, теряя все свое самообладание. Артем по глазам видел, как в голове мужчины проходят сложные математические расчеты. «Нет, книгу нельзя продать или отдать». Она вскоре исчезнет и вернется на место. Слова короля были словно ножи, вонзенные в сердце торговца. Вот оно как. Жаль. Он с горестью вздохнул и вернул книгу. Но вдруг его глаза заблестели. Тогда как вам такой вариант? Я сбрасываю до 1000, а вы позволяете моим воинам изучить этот навык. Или, может, у вас еще есть навыки? Стрельба из лука, двуручный меч. Артем перечислил все базовые навыки, не упоминая про первую помощь, парные мечи и рывок. В итоге Дерек обучил навыкам около 70 своих бойцов. На этом он сэкономил более 4000 монет. Отбил столь внушительную скидку и даже остался в плюсе. Всех своих бойцов он обучил стрельбе из лука и тех, кому нужно было, владению копьем или мечом. Следом король посмотрел различное оружие и снаряжение, ну, все было Е до F ранга, ничего серьезного. Инструменты и ремесленные изделия парня также не особо интересовали. Все же все это он может купить на земле, причем куда выше качеством. А вот продавать здесь в Межмирье он не спешил, это будет, как говорится в народе, диким палевом. Все быстро поймут, что объявился король с доступом к своему миру, и, возможно, на него начнется охота. И это что, порох? Артем указал на открытую бочку с черным порошком. «Он самый. 1200 за бочку. А не дорого ли? А вы думаете, легко найти ингредиенты для его производства?» «Вы правы». Парень призадумался и даже не представлял, где можно найти серу. «И что, пользуется спросом?» «Не очень». Торговец скривил улыбку и, поправив очки, продолжил. «Он используется для уничтожения сильных чудовищ. Траты колоссальные, прибыли никакой, но зато пороховая бомба позволяет сохранить жизни солдат, а порой и феод спасти». Больше парня ничего не заинтересовало, поэтому он направился к рабам. Чов с Леной как раз уже заканчивали. В итоге они отобрали 50 мужчин и 25 женщин. Остальные же, женщины, которых не выбрали, молили передумать их и взять их вместо тех... Бранная лексика. Никто не хотел на мрачную скалу становиться дешевыми подстилками для шахтеров и охотников на монстров. Да и мужчинам не очень хотелось в тот феод. Там они, дай бог, проживут 5 лет, прежде чем умрут от переутомления, болезней и голода. Впрочем, не всем женщинам грозила печальная участь. Некоторые будут заниматься уборкой да готовкой. По крайней мере, так успокаивала себя Лена. Она в теории могла выбрать всех женщин-рабынь и взять поменьше мужчин, но рациональность была сильнее чувств. Поэтому отбор она делала лишь на основе личных качеств и способностей человека. Сперва Артем прошелся вдоль ряда рабов и посмотрел на них. Мужчины не выглядели особо крепкими, а женщинам было далеко до права называться красавицами. Впрочем, он не особо разбирался в инопланетянах. А вот глядя на тех, кого не выбрали, складывалось противоположное мнение. Среди них он увидел здоровых и крупных мужчин из народа людей-быков, или же, как их называли, шакари. Выглядели они как минотавры, но, как пояснила Лена, шакари очень вспыльчивы и их тяжело контролировать. Поэтому их не берут в наемники и охрану, они безрассудны, из-за чего быстро умирают. Также Артем приметил немало красавиц, но, по словам раздраженной Лены, у них кроме сисек и красивого лица ничего нет. Парень лишь посмеялся над реакцией девушки и вернулся к осмотру своих будущих жителей. Первой группой были максилианцы, или сокращенно макси. Они очень походили на людей, но их тело было покрыто тонкой шерсткой голубого цвета, а руки примерно на четверть длиннее. Если сравнивать с человеком, конечно же. Еще одной их особенностью был длинный хвост, которым они могут цепляться за ветки деревьев. Их было 47, 30 мужчин и 17 женщин. Артем сомневался, что они обладали полезными способностями и посчитал, что их взяли, чтобы обеспечить верность мужчин. Если взять лишь их, а женщин оставить в рабстве, то это повлияло бы на их мораль и отношение к королю. «Макси – хорошие лучники, поэтому их часто берут наемниками», – пояснила Лена, после которой заговорил Дерек. «Добавлю, что они весьма хороши в охоте на чудовищ. Однако данные представители этого вида – обычные деревенские жители. Опытных воинов среди моих рабов вы не найдете, мне невыгодно их сюда везти. Лучники мне нужны, а опыт наберут. Хороший выбор». Парень улыбнулся Лене и кинул взгляд на девушек Макси. Они выглядели худенькими, шерсть на их телах была совсем тоненькая, из-за чего интимные места были закрыты тканью. «Женщины у них слабые, но если мы разделим их с мужчинами, то это сильно скажется на их верности», — пояснила она. «Так и подумал. Они все из одной деревни?» Артем посмотрел на Дерека, тот в ответ кивнул. «Правильно сделала Лен. Молодец. Ладно, что дальше?» А дальше были рабы разных народов, семи видов. Они почти не отличались от людей, лишь мелкими деталями, вроде цвета кожи, формой глаз и прочим. Среди них были ремесленники и те, кто имеет опыт работы с землей. Поэтому Артем вновь был доволен выбором девушки. Когда зашла речь о цене, пришлось ругаться и торговаться, но в итоге Артем сошелся на средней цене в 13 монет за раба, сбив почти 2 монеты. Но даже так заплатить пришлось 975 монет. Все рабы были в среднем второго уровня, что довольно мало. Но помимо расхода на рабов, пришлось купить 30 длинных луков яранга, потому как гоблинские слишком короткие для Макси. На это ушло 150 монет. К счастью, эта цена включает в себя десяток бочек стрел. Паршивеньких, правда. После завершения сделки Артем продал 0,5 тонны гозу за 80 монет, и когда торговец улетел, собрал всех рабов в центре острова перед крепостью. «Мои помощники уже вам все рассказали, поэтому я лишь подтвержу их слова», — громким голосом произнес король. «Вы больше не рабы, но цену за вас я заплатил, поэтому вы должны ее отработать. А по прошествии года сможете уйти, если захотите, но до тех пор все вы – жители моего королевства. Король Артем приглашает вас стать жителем его королевства без названия. Уровень королевства – 1. Размер королевства – крохотный. Население – 57. Армия – 1. Экономика – 1. Политика – нет связей. Законы и правила. Желаете стать жителем королевства без названия?